Глава 15. Я схватила сотовый и бросилась в ванную. Открутила воду на полную мощность, выглядывая в приоткрытую дверь в надежде, что успею позвонить до того, как меня хватится или начнут искать сотовый. Набрала быстро номер Димы. Ответил сразу. «Да, почему так долго? Я же сказал...» «Дима!» «Тань, ты?» «Я. Привет, Дим!» Выглянула в щель, посматривая на дверь. «Дима, я в беде, слышишь? Дим, мне помощь твоя нужна». Где-то вдалеке в трубке послышался детский плач и какой-то щелчок. «В какой беде? Что такое? Ты разве не на работе?» Звуки все стихли, и голос Димы звучал очень глухо, как будто он прикрывает телефон ладонью. «Нет, то есть... Да. Ты сейчас где? Ты можешь мне помочь?» «Мне сейчас некогда, Тань. Что-то серьезное. Я очень сильно занят. Позвони потом. Или я позвоню. Все, пока». И отключился. Вот так просто. Бросил трубку. Я набрала еще несколько раз, но он сбрасывал меня, а потом выключил телефон. В отчаянии набрала номер Ани. Она ответила сразу же, выхватила трубку и заорала. «Да, слушаю». Значит, Гошу не вернули. «Я слушаю. Где мой сын? Вы его же отпустили, да? Вам привезли деньги?» «Ань, это я». «А, ты, Татка». Явно с разочарованием. «Дима поехал на встречу с этими уродами, деньги повез. Твой кредит с отеля, и мы продали, что могли. Даже квартиру заложили. Вроде сумма им подошла. Дима поехал. Он такой молодец, так помогает нам. Он привезет Гошу, слышишь, Тань? Они его обещали отпустить». «Аня». А потом осеклась. Я не до меня сейчас и не до моих проблем. Я должна сама думать, что дальше делать и как быть. «Ой, Тат, кто-то звонит еще. Это Дима. Подожди, подожди, прошу». Раздалось пиканье. Она переключилась на другую линию. Я смотрела то на дверь, то снова на сотовый. И, кажется, секундная стрелка тикала у меня в голове, отбивала ритм, звенела. «Татка, Дима забрал Гошу, слышишь, Тат? Они Гошика отдали, представляешь, они деньги получили и оставили его на остановке. Отдали нам, Тат, Гошу вернули. Дима везет его домой, Тата. Счастье какое, Гоша живой и едет домой». Я расплакалась вместе с ней, оседая на пол, сползая по стене вниз, чувствуя предательскую слабость в ногах и дрожь облегчения во всем теле. «Это и правда счастье. Такое счастье, Ань. Ты когда приедешь? Давай уезжай с работы своей, я так хочу тебя видеть, Тат». «Приеду». Я отключилась и медленно стерла все номера, положила сотовые Альвареса обратно на стол. Вечером мне принесли одежду, повесили на спинку стула и удалились. Я смотрела на висящие на стуле тряпки, и внутри все переворачивалось, как попугайские перья, как мерзкая вторая кожа, ненавистная до тошноты. Захотелось схватить ножницы и разрезать на куски красивую черную ткань, вызывающая, открытая, короткая. Не решаясь надеть, я сжимала тонкий люрекс с пальцами и как будто потерялась во времени и пространстве. «Машина ждет внизу. Вы должны одеться и спуститься». «Я ничего никому не должна». «Должна. Ты взяла у этой женщины деньги. Теперь ты вообще всем должна». «И что? Я обещала ей две встречи, и на этом конец. Две встречи закончились. Я больше не должна продолжать эту проклятую игру. Я устала, я раздавлена и сломлена. Домой хочу. Закрыться где-то и никогда не выходить. Никуда. Сидеть в темноте с полным осознанием, какое же я ничтожество. С омерзением к себе и своему телу. Говорят, насилие — это страшно. Не знаю, но продать себя — это тоже жутко. Это такое падение в грязь, с которым трудно смириться. Передайте своему хозяину или господину, что я хочу уехать. У меня нет с ним связи на данный момент, а вы должны прибыть к нему. Он так пожелал. Переоденьтесь и распустите волосы». «Хорошо. Я поеду и там все ему выскажу сама. Он не может удерживать меня насильно. Тем более мне не нужны его деньги больше. Ни одна копейка не нужна». В зеркало не смотрела. Я не хотела видеть собственное отражение. Там уже не я. Там продажная шлюха, которую трахали, она стонала и извивалась от удовольствия. Ей швыряли купюры, а она ползала и собирала. Я ее не знаю. И видеть не хочу. Я бы с удовольствием ее убила. Но платье, которое выбрала Альварес, было все же великолепным. Обшитое тонкими черными блестящими стразами, Оно походило на змеиную кожу и переливалось при каждом шаге. Туфли на высокой шпильке красиво смотрелись на ноге, затянутой в тонкий чулок. Дорогая, элитная, завернутая в блестящую обертку кукла. Я спустилась по лестнице вниз и вздрогнула от неожиданности, когда мне на плечи набросили мягкую меховую накидку. По обе стороны от меня охрана. Они же сопровождают меня в машине. Ничего, это ненадолго. Сегодня он даст уйти, никуда не денется. Черный лимузин привез меня к круглому зданию, скорее похожему на сверкающий шар. Это какое-то ночное заведение или клуб. Я даже не знаю, что это за место. Никогда не бывало в подобных. Меня провели внутрь, и когда я оказалась в шикарном помещении с красными и голубыми неоновыми огнями, живой музыкой и игорными столами, я сразу поняла, куда меня привезли. Казино. Я оглядывалась по сторонам, всматриваясь в лица, в окружающую меня толпу, и у меня возникло ощущение полного сюрреализма, какой-то нереальности происходящего, как будто моя личность сидит в ином теле, а оно живет своей жизнью. Ко мне подошел официант с подносом и предложил бокал какого-то очень красивого бирюзового напитка. Я взяла, скорее на автомате, пораженная окружающей роскошью, атмосферой денег. Нет, не так. Атмосферой огромных денег и звучащей из колонок музыкой, саксофон и фортепиано. Пригубила напиток, и обжигающая жидкость потекла в горло, обожгла вены. Обернулась и увидела его. За игорным столом, окруженного женщинами, одетого в шикарную бордовую рубашку, модные черные джинсы с декоративными дырками спереди, с бокалом в руках. Заметил меня, и глаза тут же сверкнули опасным ядовитым блеском. Он кивнул мне, как собаке, подзывая к себе. Но я вызывающе вздернула подбородок и даже не подумала к нему идти. Все, аренда окончена. Увидела, как он встал из-за стола, не обращая внимания на виснущих на нем женщин, и направился ко мне, своей легкой хищной походкой, покручивая в руках бокал. А я отвернулась и пошла в противоположную сторону. Здесь же должен быть туалет или какие-то подсобные помещения, черный ход. Ни секунды не хочу находиться в этом заведении. Но едва я успела выйти в темный коридор, как меня схватили за руку чуть выше локтя. «Куда?» «В туалет. Или тоже надо заслужить?» Резко обернулась и встретилась взглядом с черными глазами, такими глубокими, бархатными вблизи. «Надо». Одними губами, а палец гладит мое предплечье. «Ты такая красивая в этом платье». Я не прогадал ни с размером, ни с фасоном. Тебе идет черное, на твоей белой коже смотрится охрененно. Всем своим шлюхам покупаешь шмотки? Бровь испанца удивленно приподнялась. А тебе правда интересно? Нет, выдернула руку. Я приехала не за тем, чтобы спрашивать у тебя разрешение на что-либо. Я приехала сказать тебе, что я больше не хочу с тобой трахаться. Забери свои сраные деньги и отпусти меня. По мере того, как я говорила, он хмурился, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Что сделать?» «Отпустить», — повторила я, сжимая сумочку, в которой лежали купюры и, казалось, прожигали дыру в самом дне. И он вдруг расхохотался. Громко, раскатисто, так что на его лице отразилось искреннее веселье. А меня от этого хохота начало трясти. Я схватила сумочку, достала сложенные в стопки банкноты и швырнула ему так же в лицо. «Подавись своими деньгами. Скажи, сколько я еще тебе должна, и дай мне уйти. Ни копейки не хочу от тебя». Хохот стих внезапно, как и начался. Взгляд почернел, глаза сузились, и он схватил меня за шею, толкнул к стене. «Ты охренела? Я тебе эти деньги засуну знаешь куда. Уйдешь, когда я этого захочу. А сейчас я хочу играть, и ты пойдешь играть со мной». И вдруг его глаза снова заблестели, в них появился какой-то дикий бешеный блеск, словно у маньяка появилась интересная идея. «А знаешь, я тебя отпущу, если ты выиграешь. Хочешь испытать судьбу?» «Он ненормальный, он совершенно невменяемый чокнутый психопат. Сделаем ставки. Выиграешь, и я отпущу тебя вместе с твоим выигрышем. А проиграешь, останешься рядом, пока мне не надоест. Я не собираюсь ни во что играть». «Но как хочешь». Пальцы медленно разжались. «Тогда я сейчас прикажу своим парням отвезти тебя домой, привязать к кровати голую, и ты будешь стоять там на коленях и ждать, пока я здесь закончу». Наклонился к моему уху. Не бойся, я дам тебе сначала кончить. Или не дам. Я подумаю, что мне больше захочется услышать крики боли или крики оргазма. Мне по вкусу и то, и другое. Ты просто больной ублюдок. Мои щеки стали пунцового цвета, и все тело свело от напряжения. Ты не представляешь, насколько ты права. Я конченый и больной ублюдок. Ну что, поиграем? Я дам тебе шанс уйти. Ухмыляется своими чувственными губами, и в блеске красноватых лучей прожекторов его ресницы кажутся пушистыми и очень длинными. А если я проиграю? Проиграешь, останешься рядом со мной. Бесплатно. Пока я захочу. Добровольно. Это ведь шутка, да? Ты ведь не можешь держать меня насильно. Я же не вещь какая-нибудь, и мы не в каменном веке. Он осмотрелся по сторонам, потом наклонился ко мне. Могу, детка. Я могу что угодно. Например, устроить так, что уже завтра все будут считать тебя мертвой. Но так как? Какие ставки сделаешь ты? Нет, я не буду ни во что играть. Ты немедленно отпустишь меня. Я не хочу никаких денег, игр, ничего не хочу. А я хочу. Поняла? Я хочу. И пока я хочу, будет, как я сказал. Ты продажная дырка, что о себе возомнила. Я не продажная, ясно? Не продажная. Но тебе этого никогда не понять. Не понять, что у людей могут быть обстоятельства, толкающие их на любые поступки. На какие? Сосать за баксы или евро? Да, даже на такие. Но тебе никогда не узнать, что это такое. Ты не знаешь, что значит голодать, что значит нищета. Но Альварес вдруг силой сдавил мою шею, впечатывая меня в стену. Это ты ничего обо мне не знаешь. Просто заткнись и не болтай своим языком. У меня для него есть занятия поинтересней. Не хочешь играть — хер с тобой. У тебя был шанс. Значит, будешь сосать, пока мне не надоест без игры. Схватил за локоть и потянул за собой, но я уперлась, пытаясь вырваться. Я не шлюха. Не шлюха, ясно? Резко обернулся ко мне и, заламывая руку за спину, прошипел. А кто ты? Что твое фото делало в картотеке самых дорогих элитных бледей страны? Мне были нужны деньги. Много денег и срочно. Это был единственный способ. Какая красивая и в то же время отвратительная ложь. Всем шлюхам нужны деньги. А зачем мне лгать, сопротивляться? Если это моя работа, то какой смысл? Вот именно, зачем? Вчера ты молчала и делала все, что я говорил. А сегодня что такое? Надоело с одним и тем же? Можешь позвонить туда, отправить своих людей. Можешь убедиться, что я не такая. Можешь узнать. Я никогда у них не числилась. Это был один раз, единственный. И ты нарвалась именно на меня. Карма, не находишь? Так вот, слушай внимательно, девочка. Я не отпущу тебя. Почему? Почему, черт возьми? Мне казалось, еще немного, я сорвусь в истерику. Потому что я так хочу. Потому что мне нравится тебя трахать. А теперь пошли играть. Мне надоел этот идиотский разговор ни о чем. Я не такая, я жду трамвая. Послушай, подожди, пожалуйста. Я согласна. Согласна играть с тобой. Усмехнулся снова этой невыносимой ухмылочкой. Давай, судорожно сглатывая вязкую слюну. Давай сыграем. Ты ведь предлагал? Или уже передумал? Со ставками? Его глаза снова вспыхнули. Со ставками. Проиграешь, останешься добровольно. Я кивнула, чувствуя, как бешено колотится сердце. Говорят, новичкам везет, и мне может повезти. Я буду свободна. Отлично. Пошли играть.